Было бы легче и быстрее притащить звереныша на руках. Да, легче, но не мудрее. Дракон, даже такой маленький, не должен терять достоинства. Райт хмыкнул. Леса не поняла, являлось ли это возражением или знаком согласия. Лорд начал нервничать, потирать ладонью затылок, и она перестала подталкивать его. Шелест крыльев дракона, чиркнувших по земле, привлек ее внимание. Она повернулась. На фоне темного прохода, нового прохода, который вел в те комнаты, сверкнул бронзовый блик. «Лиот принес мастера-фермера», — сообщила Рамота. Леса не могла представить, зачем в столь поздний час потребовался Андемон, и почему Нтон сам привез его. В главной мастерской цеха фермеров теперь был собственный дракон. Она пристала. «Понимаешь ли ты, молодой человек, сколько хлопот нас теперь ожидает?» Бенденский лорд приступил к допросу Джексона, и голос его звучал сурово. Любопытство раздирало Лесу напополам. Она не беспокоилась за Джексона. Лорат и Асгинар сумеют защитить его, но ей хотелось знать, что мальчик ответит Райду. Джексон стоял прямо, голова поднята вверх, глаза блестят. Рут жался к его ногам, словно понимая, что их вызвали на суд. «Да, мой добрый лорд Райт, я полностью осознаю последствия своих действий и серьезные трудности, которые могут возникнуть перед другими лордами. Без следа раскаяния, без намека на изведение, Джексон напомнил Райду, что, невзирая на юные годы, он тоже лорд. Старый Райт выпрямился в кресле, передернув плечами, словно Леса вскочила с места. «Не надо!» Тихий шепот, такой тихий, что сначала Леса решила, будто ослышалась. Потом она заметила, что на нее смотрит орфист. Его глаза были холодными и совершенно трезвыми. Притворщик! И, несомненно, весь этот спектакль продуман от начала до конца. «Полностью сознаешь? Не так ли?» — эхом отозвался Райт и вдруг вскочил из кресла. Обороты убавили бенденскому владетелю роста. Плечи его слегка ссутулились, живот отвис, а ноги, туго обтянутые кожаными штанами, стали тонкими и жилистыми. Рядом со стройным, гордым мальчиком он выглядел пародией на человека. «Ты знаешь, что должен теперь остаться в Вейре, раз запечатлел дракона? Да понимаешь ли ты, что Руат остался без правителя? Со всем уважением к тебе, мой господин, и к остальным лордам хочу сказать, что вы все-таки не конклав», — произнес Джексон. «Когда соберутся 2/3 владетелей холдов, я готов держать перед ними ответ. Ведь очевидно, что Рут — необычный дракон. Вряд ли он сможет вырасти. Значит, он бесполезен и не нужен Вейру. Ведь даже старых драконов, которые уже не могут выдыхать пламя, отправляют в Южный, то есть отправляли раньше». Оговорка смутила мальчика, но он воспрянул духом от поощрительной улыбки Асгинара. «Проще считать Рута большой огненной ящерицей, чем драконом-недомерком». Джексон нежно улыбнулся своему питомцу и погладил голову прижавшегося к его коленям дракончика. «Это движение — жест взрослого, жест покровительства и защиты», — растрогал Лесу почти до слез. «Я помню о своих обязательствах перед родом, перед холдом, который взрастил меня. Что делать нам с Рутом в Бендене? А Руату мы могли бы помочь не меньше, чем другие огненные ящерицы». «Хорошо сказано, молодой лорд Руатанский, хорошо сказано!» — воскликнул Асгинар. И Фаер на его плече одобрительно чирикнул. Лорат Телгарский торжественно кивнул в знак согласия. «Хм, не слишком почтительный ответ. Я бы сказал, — нахмурился Райт. Вы все сопляки считаете, сначала делайте, а потом думайте». «Конечно, я виноват, лорд Райт», — чистосердечье Джексона было подкупающим. «Но сегодня мне пришлось действовать быстро, чтобы спасти жизнь дракона. Мы привыкли уважать их род, и я больше, чем остальные». Мальчик кивнул на Лайтела. Глубокая печаль отразилась на его лице. Внезапно управляющий Руата пошевелился. То ли голос Джексона разбудил его, то ли затекла шея. Но Лайтл больше не спал.